Матери Агни-йоги. Созвучных сознаний так мало. Одиночество сильных удел. Признательность – дар редких духов. Понимание неповторяемой ценности близких сознаний дается только опытом жизни. Думают при встречах ближайших, что все это так и должно быть, и только расставшись надолго, понимают с годами неповторяемость возможностей встреч. Спросят, если будущее оформлено в сферах незримых и является как бы уже прошлым, то как же быть со свободной человеческой волей, и не лишается ли ее человек, когда будущее уже предопределено? Ответим. Мир, в котором живет и двигается человек, в который рождается он при воплощении в тело, тоже уже оформлен, и все же однако. Выбор пути и поступков остается свободным за человеком, и все же в любом своем положении может он избрать направление во тьму или к свету, как в большом, так и в малом, и на путях космической и планетной эволюции индивидуальный путь духа остается свободным. Противоположение свободы выбора с одной стороны и оформленных нами путей эволюции человечества с другой – надо уравновесить пониманием того будущего, о котором говорит учение жизни. Перейдя серединную точку погружения в материю, человечество и планета поднимаются по дуге утончения и разрежения материи и оболочек человеческого микрокосма, пока у высшей точки круга при завершении цикла в круге седьмой расы не достигнута будет ступень высшей духовности и утончения человека. Вот путь, намеченный космической волей, и от свободной воли каждого человека зависит выбор, идти ли по нему до конца, или от него уклониться и быть выброшенным из потока эволюции и стать космическим сором.